Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы и начинаем. Сегодня боевая обстановка меняется, но не сильно, не активно, да? Поэтому ей уделять внимания не будем, лучше сразу какие-то актуальные темы обсудим. Да, ну, есть новости последние, да, ну, точнее крайние. Во-первых, много ситуаций было на новогодние праздники с мигрантами, да, где они участников СВО избивали, и было видео, где участники СВО с женами во двор вышли, и малолетки там с палками на них набросились. Причем сказали: да мне пофиг, что вы там фронтовики, как бы, я, ну, короче, типа, имел в виду все ваше святое и так далее, да, но правда их потом быстро нашли и приняли, и ты это видео публиковал, как их принимают, но сам факт, то есть сам факт, что безнаказанность. Подожди, там, я так понимаю, это ситуация, как раз таки, которую ты сегодня продолжил. Это новая ситуация. Что, секундочку, извиняюсь, что у меня телефон, получается, что там под стражу заключили только одного, а остальных под подписку отпустили домой. И сегодня уже ветераны Вагнера приходили к ним под дом, значит, скажем так, делали установку, где живет фигурант, и, значит, нашли, где он и так далее. Я так понимаю, ты как раз об этом писал, что если не будут силовики реагировать на это, да, то начнут уже ветераны сами разбираться, да? А мы знаем, что вагнеровцы такие ребята, где за словом в карман не полезут, да, и там могут очень быстро спросить, да, не то, что устроить какой-то разговор с кем-то, да, виноват, не виноват, а может это просто плохо все закончится. Почему? Во-первых, ребята все боевые, это раз. А во-вторых, ребята, многие прошли места лишения свободы. А мы знаем, что там не любят особо разговаривать. Могут просто очень плохо закончить все эти, значит, обидчики ветеранов СВО. Поэтому, конечно же, на это надо обращать внимание. И Андрей Медведев сегодня сказал, там, посмотрим, как быстро подключится диаспора к этому вопросу, да, и мы видим, что только одного задержали, поэтому ты абсолютно прав. Вот еще моменты были, да, то, что сколько дети-мигранты, когда девочку избили, сироту в школе, и тут вот вчера Андрей Медведев, кстати, у себя выкладывал пост интересный, лидер диаспор Свердловской области Фарух Мирзоев заявил: избившие подростков дети мигрантов ответят перед законом, если данный факт будет доказан. Мы не будем защищать парней. То есть у нас получается диаспора, это уже какие-то такие организации, которые говорят так: ну ладно, мы, если докажут, ну мы не будем впрягаться. Как бы. Если не докажут, то будем. Ребята, ну это что, это какие-то у нас надгосударственные организации появились или что? Как бы? То есть тут интересный момент. Вот. И на этот момент стоит обратить внимание. Во-первых, безнаказанность, которую чувствуют мигранты на нашей территории. Многие просто говорят, это наша земля. Вот. И то, что многие в соцсетях пишут, что мы будем там что-то с русскими делать и так далее. Да? Вот. И есть диаспоры. Да? То есть у русских диаспор нет каких-то объединений. Это запрещено. Это запрещено, чтобы никого не ущемить, да? А у разных народов есть диаспоры, у иностранцев. То есть, это как? Поэтому я неоднократно говорил о том, что, ребят, тут момент как бы такой, то, что требовать от государства, от правоохранительных органов жестко разбираться и пресекать вот эти все моменты нужно, это хорошо. Но также я неоднократно говорил, ребят, нужно объединяться. Нужно объединяться дружины, да, то есть дружинники, вот как ранее говорили там во дворе, да, чтобы там добровольно собирались, не знаю, там по субботникам листья мели или еще что-то. Главное, чтобы вы были вместе и у вас были контакты друг друга. Я же не зря об этом говорил много раз. Не для того, чтобы идти что-то делать, а для того, чтобы в случае необходимости можно было защититься вместе, чтобы у вас у всех были контакты друг друга, чтобы вы друг друга знали в лицо, и в случае необходимости вы могли собраться толпой и защититься. Понимаете? тут надо практически к этим вопросам подходить. Потому что кто-то объединяется, не стесняется. Есть списки, контакты, есть диаспоры, да, есть иерархия, есть общаки какие-то. А мы стесняемся просто дружить друг с другом, просто объединяться и устраивать субботники, мести листья на улице, да? Вот эти моменты нужно как бы понимать, друзья. Это тут, важно. Тут знаешь, какой момент? Я бы даже сказал, что то, что там они что-то там говорят, это говорить можно все что угодно. Сам факт в том, что они уже совершают криминал. Вот в чем вопрос, понимаешь? Если бы они только говорили бы, мы над ними смеялись, и больше ничего бы не происходило бы. А вот то, что они уже там объединяются, кого-то бьют группами, я вот, для меня, допустим, удивительно, да, если избивали человека, даже неважно, ветеран СВО он, да, или просто шел какой-то парень, или просто, вот как ты говоришь, какую-то девушку, сироту побили, да, за которую некому заступиться. То есть смысл в чем? Если там была группа лиц, да, и избивала группа лиц, то почему один только находится под стражей? Если они избивали в группе лиц, то они должны и отвечать за это в группе лиц. Если их какой-то старший товарищ избивал девушку, и никто из, значит, присутствующих там его друзей не остановил его и не сказал, не одернул за руку и не сказал, ты делаешь, ты нарушаешь закон, так нельзя делать, да, нельзя поднимать руку на девушку, да, допустим, или нельзя бить какого-то там прохожего палкой по голове, значит, он виноват абсолютно точно так же, как и тот, который сейчас под стражей. Почему они дома? Почему вагнеровцы после войны должны ходить, объединяться в какие-то патрули там в Челябинске, да, и совершать какую-то вендетту, да, обещать ему там проломить голову или еще что-нибудь, я не знаю. Да, почему этим должны заниматься гражданские люди, ветераны, а не полиция? Мы же платим налоги за что? Чтобы полиция выполняла свои функциональные обязанности, да? Как армия, как другие службы, как МЧС тушила пожары и так далее, да? Почему какие-то гражданские люди должны собираться в какие-то дружины, объединяться, значит, обмениваться телефонами, созваниваться, спускаться? У нас что получается, не работают законы в Российской Федерации или что, не пойму? Или у нас только реагируют только тогда, когда дойдет это все до Следственного комитета и Бастрыкина, только когда Бастрыкин услышит, что что-то произошло, и сам не даст распоряжение, причем там своим каким-то приказом внутренним там возбудить уголовное дело, и у нас получается на местах никто не работает, или ну как вообще происходит, значит, эти мероприятия все? Если их установили, если есть уже один обвиняемый, почему остальные дома? Или они били не так сильно, как бил тот? Или как? Или они просто ругали его, а тот бил? Почему они не под стражей все? Тут момент еще такой. Вот обратил внимание на что. Ну, просто будем не просто как бы ситуации описывать, да, а какие-то более практичные вещи говорить, да. То есть как вот действуют вот эти ребята, как бы мигранты, да, непонятно, что они всегда вместе, их всегда много, они компаниями тусуются. У них не зазорно бить толпой одного. Они называют это не бить толпой, а братская помощь. Да? Вот. У них, как правило, они действуют так. Один ты зачинщик... Сейчас, Даня, ты сейчас посягнул на святое. Ты сейчас посягнул на братскую помощь. Это... Да. У них получается как? Вот я вот обратил внимание, но опять же, это все есть в открытых источниках. Да? Один зачинщик... которые там дергаются, другие стоят вроде как спокойно, ну, как правило, да. Вот, если вот начинает кто-то давать отпор зачинщику, то кто-то из них или достает перцовый баллончик, или палку, или заходит из-за спины, осторожно, аккуратно, из-за спины заходит на того, кто начинает один на один выяснять отношения с зачинщиком, да. Поэтому будьте аккуратны и не рассчитывайте на какие-то правила. То есть, если вы видите толпу, и, допустим, толпа стоит спокойно, один кто-то на вас лает, то считайте, что вы или должны как бы попали ориентироваться. Попали в окружение, да? Сразу. Попали в окружение. Да, или вы должны понимать, вам противостоит эта толпа. Что бы там кто ни говорил, все-все нормально, не надо, там успокаивал и так далее. Нет, это как бы вот так. Или ротируйтесь, или если у вас ситуация, когда нужно, ну, ситуация безвыходная, то вы должны понимать, что вот эта вся толпа, она против вас. Вот как-то так, по-другому, ну. И вот нет, даже вот с этими ребятами, которые вышли на Новый год, да, с женами, там же какая ситуация была? Один типа неадекватный, он с палкой махал, как бы, да, такой. Другие типа якобы его разнимали и так далее. И только там парень, когда решил как бы пойти на палку и там этому вломить ублюдку малолетнему, блин. Другой товарищ, который его разнимал, начал перцовкой как бы брызгать, да, то есть она уже наготове была, то есть они уже готовы были подключаться сразу же. Слушай, вот. То есть вот тут, Даня, такие моменты, чтобы это вас не вводило в заблуждение. У меня другой вопрос. Мы уже миллион раз об этом говорили. У нас законом разрешается травматическое оружие, да, у нас законом разрешаются, вот, опять же, те же самые газовые баллончики, всякие перцовые пистолеты, там, типа Пионер, которые не, тебе не нужно, если там много людей ленятся, я не знаю почему. Почему, вот, допустим, у ветеранов СВО, которые вышли с женами, у них ни у кого не оказалось травматического пистолета? Вот для меня это странно. Я вот в Пятерочку за хлебом хожу, у меня всегда с собой травматический пистолет. Я иду в тапочках, в сланцах, и у меня всегда с собой травматический пистолет. Потому что у меня был случай, допустим, я захожу, ну, подхожу к магазину продуктовому, оттуда выбегает какой-то чувак, ну, по нему видно явно, что он неадекватен был, да. Я захожу, значит, туда, там эти женщины-кассиры все такие, значит, на адреналине, спрашиваю, что случилось, они говорят, да вот тут типа с ножом чувак пытался сейчас там типа что-то какие-то, ну, совершить манипуляции, мы там на него там набросились толпой, начали его какими-то подручными средствами бить, и он выбежал. То есть ты можешь попасть в такую ситуацию, ты можешь зайти за хлебом, там будет какой-то неадекватный чувак размахивать ножом, где будут женщины, да, я не буду там долго думать, мне все равно будет на последствия, посадят меня, или мне попадется хороший судья с прокурором, который меня простит, скажет, ну у него же были хорошие намерения, да, он выстрелил этому козлу в голову, потому что у него были хорошие намерения, мне будет все равно абсолютно, я восприму это как угрозу. Понимаешь, если я иду, значит, за хлебом с травматическим пистолетом, не говоря уже о прогулках там с семьей или так далее, да, то почему ветераны СВО не идут с оружием вместе со своими семьями? Почему у них ни у кого не оказалось газового баллончика, а газовый баллончик оказался у мигрантов? Ну, во-первых, да, во-первых, в первую очередь, конечно же, мне сейчас любой может сказать, что мы платим налоги для того, чтобы мы смогли спокойно жить и гулять со своими женами и так далее, должны этим всем заниматься правоохранительные органы. Я согласен, но мы видим, что у нас сейчас жизнь неспокойная, и вы должны сами тоже как бы постараться, ну, сделать все так, чтобы все обошлось, значит, в вашу пользу, да. А для этого надо сделать какие-то усилия, предпринять, да. Поэтому, ребята, ну, я понимаю все, как бы, да, но мы уже миллион раз касались эту тему, и уже просто 350 раз разжевывать это все. Да, дома у вас должны быть, значит, дома у вас должно быть оружие гладкоствольное, если у вас нет 5 лет, там, да, для того, чтобы вы могли защитить свой дом. Да, если кто-то перелез с ножом к вам через забор, то вы имеете полное право его убить. Просто потому, что если вы не будете у него стрелять, он может, значит, убить вашу семью, да? Да, ну, да, даже если бы он не пытался убить мою семью, а пытался там убить собаку мою, я бы уже его убил бы. Уже просто ради того, чтобы он сделал неприятно моей собаке, я бы уже убил бы его. Поэтому, ну, надо как-то обезопасить себя. Почему у американцев, у них все, у всех оружие? Да, они, ну, у нас говорят, так у нас в России какой-то один комментарий был, а откуда у него АР-15, понимаешь? То есть человек даже не знает, живя в России, что ты можешь пойти и купить себе АР-15, и она у тебя будет дома на законных основаниях находиться. Да. Все, дома у тебя лежит карабин, на улицу ты вышел с травматическим пистолетом. Что бы ни случилось, ты можешь, имеешь право в законном порядке, не просто что-то там тебе показалось, и ты выстрелил там кому-то в голову и убил, да, или кто-то тебе сказал что-то. Но если ты видишь, что твоей жизни непосредственно угрожает опасность, да, если там бьют палкой тебе по голове, или бьют палкой по голове твоего друга, или какую-то там женщину-продавщицу хотят ударить ножом, но у тебя есть, это твой звездный час, ты можешь применить оружие. Знаменитая история, которая была, произошла, значит, на Урале, да, когда ветеран боевых действий расстрелял 13 человек. К нему к дому приехали местные какие-то там воротилы, плюс за деньги наняли спортсменов, ММА там каких-то, приехали к нему домой на разборки, тоже были с оружием, достали оружие, показали оружие, потом выстрелили в его товарища, который стоял сзади ним, и они стояли оба с сайгой. И просто я, мне так получилось, что я был на одном мероприятии, где были ветераны, и я там с этим человеком познакомился. Он сейчас живет, да, уехал с той территории, где он проходил. И он говорит, просто когда мы там закончили стреляться, улица была похожа, как будто там боевые действия были. Просто 13 трупов, снег, все в крови, соседи в ужасе, все в ужасе. Да, но тем не менее, он, по-моему, полгода или год был под стражей, а потом его как бы, ну, амнистировали и так далее. Он защищал свою семью. Поэтому если, мы, если, ну, если вы хотите, чтобы вас били палками по голове, то ну, будьте тогда так, чтобы вас ходите руки в карманах, пытайтесь что-то кому-то донести, сказать. Ну, тогда вам будут бить палкой по голове и терпите тогда. Вот. Если вы не хотите, чтобы вас били постоянно, там, тыкали ножами, в морду вам прибрызгали баллончиками. Вот, есть законы Российской Федерации, есть разрешительная служба, придите, сдавайте экзамены на ношение оружия, там, да, травматического, нелетального, которое, в принципе, способно убить человека. Если кто-то думает, что травмат – это ерунда, нет, если выстрелить в голову, то ты убьешь человека. Поэтому, ну, сколько можно на эту тему разговаривать, да? Ну, просто уже, ну, честно говоря, ну, уже просто смешно. Если, ну, ну, хорошо, ты не хочешь сдавать на травматическое оружие. Ну, баллончик газовый себе, жене, другу, там, кому-то еще купить ты можешь? Он стоит 500 рублей. В чем проблема? Всегда есть последняя надежда самурая, да? Перочинный нож купить себе. Если тебя уже убивают... Да, нам сейчас могут сказать, ты как только ножом кого-то ударил, все, там ты типа будешь, ну, тебя в любом случае посадят там, и так далее, будет разбирательство, ты будешь виноват. Но если тебя убивают, и у тебя нету другого шанса больше, ты должен, как у нас был сотрудник в СОБРе, я всегда люблю вспоминать вот эти все, значит, полицейские движухи, да, и он всегда говорил, что лучше сидеть в тюрьме, чем тебя как бы понесут, значит, на кладбище, да. Да, есть такое выражение, лучше пусть 12 судят, чем четверо несут. Да, поэтому, ну, что, что уже говорить? Ну, мы видим, что сейчас ситуация уже зашла вот такая она, да, поэтому понятное дело, что мы рассчитываем на правоохранительные органы, как, ну, люди, которые адекватные, да, но вы тоже знаете, как на Бога надейся, а сам не плашай, поэтому старайтесь готовиться сами к подобным ситуациям. Да, да, совершенно верно. Поэтому, друзья, здесь как бы ситуация действительно серьезная в целом, да, и в будущем она только вот как-то так усложняется, эта ситуация. Поэтому я же говорю, под любым законным предлогом просто объединяйтесь улицами, не знаю, там дворами, просто как-то кружками по интересам. Создавайте какие-то дружинники, субботники, загребаете листья, подметаете подъезды, да что угодно. Главное, чтобы в случае, если у вас проблемы, и 10 каких-то странных иностранцев имеют к вам какие-то претензии, чтобы пришло 20 ваших друзей и объяснило им, что у них могут быть проблемы. Вот и все. Потому что они всегда держатся вместе. А мы как бы каждый сам за себя. Да? Такого быть не должно. Такого быть не должно. Но я все равно хочу сказать, что всегда вы должны рассчитывать на себя, прежде всего. Вот. Да, вы можете обмениваться, если у вас будет какой-то клуб единомышленников, которые придут вам на помощь там, и так далее. Да? Но всегда нужно рассчитывать на, ну, нет, на себя самого. Это однозначно. Можно не успеть кому-то обратиться. Это понятно. Но один в поле не воин. Бывают ситуации, когда как бы ты-то... К примеру, на улице ситуация произошла, ты с ней справился, А тот, с кем ты справился, подтянул друзей там через 2 часа, понимаешь? А тебе как бы и подтянуть некого. Вот чтобы такого не было. Потому что у меня ситуация была, кстати, в феврале 2015 года в Ростове. Ну, вот, у нас в Славянске была начмед Оля с позывным Лёля. Привет, если смотрят. Она эту ситуацию знает, она там приезжала, как бы, помощь мне медицинскую оказывать. Короче, в Ростове там забили мне стрелку, там ребята не русские. Вот. Ну, я по чесноку сам приехал на нее. Ну, там их тоже, их было всего лишь двое. Вот. И вроде как разговор зашел, начали общаться, только я от одного голову отвернул, с другим начал говорить. Тот откуда-то бутылку достал, разбил голову, ну, бутылку, короче, голову бутылкой разбил, да. Вот, но в целом драку я выиграл потом уже. После этого получилась драка, как бы, да. Но мог бы не выиграть. Но мог бы и не выиграть. То есть я тогда понимал, так, я сейчас пока сознание не потерял, у меня есть секунд 30, надо его ушатать, как бы. Ну, я его немножко ушатал, как бы, да. Вот. Но я тогда был в хорошей форме. 15-й год, блин. Да. Ну, смысл какой, что, ну, помимо того, что вы, Даня призывает объединиться, вы еще должны быть, я призываю вас вооружиться. Да, и тоже. Это тоже, да. Не выхватывать оружие или сразу, если что-то вам показалось, да, это должно быть оружие последней надежды. То есть, если вы понимаете, что ситуация... Мы на эту тему очень долго спорили до СВО, да, многие говорили, как только ты в кого-то выстрелишь, тебя посадят. Да плевать. Ну, плевать. У меня есть такие вот моменты интересные, да, когда, значит, люди, с которыми я был в командировках из ЧВК, да, вот известный очень случай, когда, значит, одного из ребят там изнасиловали дочку. Вот ему было плевать абсолютно. Он просто зашел в бар, где собирались эти ребята, и троих человек застрелил с сайги. Это видео есть в интернете. Он причем пришел с другом, я не знаю, зачем пришел друг. Он просто был без ничего, просто ходил за ним. Но тот, как вот в фильмах тарантиновских, просто убил, наказал тех, кто, значит, ну, обидел его дочку. То есть у меня есть много случаев, когда люди просто берут и сами спрашивают за какие-то вещи, которые, ну, не должны происходить в природе. Да? Поэтому я не говорю, что надо прийти и сразу всех убить, да? Но вы должны быть готовы к тому, что вот в данной ситуации вы останетесь одни, и вам не на кого будет рассчитывать. То есть у вас должен быть и пистолет, и нож, и баллончик газовый. И вы уже сами, в зависимости от ситуации, должны понимать, как вам действовать. Да? Если к вам лезет просто пьяный ушлепок, вы можете применить газовый баллончик. Если, значит, там на вас напал какой-то суперножевик из фильмов Кейси Райбек, Сигал пересмотрел, да, то вы можете тоже достать нож и стать тоже ножевиком и начать тоже пырять его точно так же, как он вас пыряет. Да? Вот. Если вы видите, что ножевика уже два, и вы не справитесь со своим ножом, и вообще ваша кунг-фу немного устарела, и у вас не 10-й дан, а 1-й, и вы не справляетесь, то у вас есть травматический пистолет. Вы можете спасти свою жизнь и, возможно, свою семью, окружающих, еще что-нибудь. Вы можете с помощью, значит, травматического пистолета. Вот. Поэтому, кстати, вот, да, вот ОСА позволяет стрелять еще светошумовыми, значит, патронами, которые очень громко и страшно стреляют. То есть вы можете там вставлять пару патронов, я не знаю, просто у меня ОСы никогда не было, я знаю, что там такой боеприпас есть, да. Вы можете сделать несколько выстрелов светошумовыми патронами, да, потом уже выстрелить резиновой пулей, да. То есть вы сами можете спроецировать ситуацию, которая может произойти, и как в ней действовать. Но просто ждать, пока вас будут вместе с женой с вашей бить палкой по голове, ну, я не знаю, мне кажется, уважающий себя ветеран СВО не может допустить. Я, конечно, понимаю, что сейчас много ребят, которые пришли с фронта, кто-то там контужен, плохо слышит, кому ему что-то сказали, на него не так посмотрели, он мог не расслышать, но и, ну, какой-то конфликт может быть. Может, кто-то там, допустим, руку потерял или еще что-нибудь, он может сказать мне: админ, там, какой баллончик, у меня руки нету, там, да, меня там побили, я без руки, я не могу там баллончиком воспользоваться. Ну, то есть случаи сейчас бывают разные, да, конечно же, На все это надо реагировать, но в целом, если ты нормальный, крепкий парень, и тебя вдруг кто-то побил палкой, ну это, на мой взгляд, странно немного. Значит, ходи с палкой. Ну, если ты не хочешь, я не хочу ходить с пистолетом, с травматическим, это ответственность, да? Значит, ходи с палкой. Ну, значит, сделай какую-то удобную палку, которая удобно бить по жбану, по тупому. Да, и ходи вот с этой палкой, в пакете ее носи. Вот у меня друг есть, он с монтировкой ходит. Когда темно, он просто ходит вот с такой монтировкой всегда. Она у него в газету закручена, и вот он, как, знаешь, как дедушка какой-то вот идет с пакетиком, с целлофаном, и там монтировка лежит. То есть у него нет ни газового пистолета, ни травматического пистолета, ни баллончика, ни ножа, ничего. У него есть монтировка. Он просто размажет голову монтировкой этой, в кусты кинет, скажет, что у него ничего не было. Я скажет, если вдруг его поймают, он скажет, я кулаком ударил, да, у него голова треснула, как арбуз, предположим. Поэтому, ну, сами продумывайте так, как вы будете защищаться. Да, да. Тем более наш президент сказал, если драка неизбежна, бить надо первым. Это да. Я, кстати, ладно, подставить его не хотел сейчас. Ну да. Ну, здесь момент еще такой. Это, знаешь, что если в суде будут, там, зачем ты стрелял с травматического пистолета? Президент сказал, драка неизбежна, бить на пир. Просто проходил мимо, да? Да. А вдруг, да? Да, это шутка. Да, ну, поэтому надо просто объяснить людям, что, конечно же, не стремитесь сразу кого-то избивать, убивать, резать и так далее. Но если вам не оставили другого шанса, если на ваше, стоит на весах либо вы, либо вас, да, там, либо вы победите, либо вас победят, да, то тогда уже, не просто победят, там, разобьют вам нос, да, а если вы видите, что люди непосредственно имеют намерение вас убить, да, если уже пошли там, ножи, там, топоры, копья, там, я не знаю, там у кого-то прыгают на голове, что видно, явно видно, что это человеку хотят причинить уже, травмы, которые просто могут уже, сломать человеку жизнь, а не лишить его жизни, то вы уже тогда можете действовать, идти на помощь, да, и даже если вас спасают, во всяком случае, ваша жизнь будет чиста. Совесть, точнее, не жизнь, а совесть. Совесть, да. Да. А мы уже будем за вас стараться заступиться. Если вы, конечно же, действовали, спасая кому-то жизнь. Да? Не просто вы пришли в кабак пьяный и начали во всех стрелять, и потом написали нам в личку и сказали, ребята, меня хотят посадить за то, что я за кого-то заступился, а вы там были пьяные и просто стреляли в официантов, конечно же, нет. Но если будет понятно, что вы действительно спасали жизнь кому-то, да, там, или как вот много очень случаев были, когда там каких-то педофилов били, там, и чуть ли не убили, когда там чуть ли их не с детей снимали, а потом там, людей там осуждали и так далее, конечно, мы будем стараться подключаться и для того, чтобы как-то, какой-то резонанс создать в информационной повестке. И почитайте внимательно и неоднократно, что такое необходимая оборона и что такое крайняя необходимость. Вот эти два важных термина вам по жизни очень сильно помогут. Обязательно изучите. Вот как-то так. Продолжим. Во-первых, пока не забыл. Там вчера немного, но были некоторые умники, которые писали комментарии, что хватит хвалить хохлов там и так далее. Что вы хвалите хохлов? Ну, хочу сказать этим, помягче, неразумным существам. Друзья, если бы в начале специальной военной операции мы не рассказывали, какой сильный враг, и что у нас есть проблемы, у врага беспилотников очень много, их просто, не было ни секунды ни на одном участке фронта, где бы не было в небе украинских беспилотников, и что нам надо эту проблему решать, и что враг силен. А вместо этого, если бы мы рассказывали, что в ВСУ служат одни геи, маргиналы, наркоманы, алкоголики и вообще конченые какие-то амебы, то сейчас линия фронта вообще непонятно, где бы была, насколько восточнее, понимаете? Поэтому врага нужно уважать, и сильные стороны нужно учитывать обязательно. Ты никогда не победишь ни в шахматы, ни в спарринге, в бокс, если не будешь это учитывать, если будешь относиться к врагу как ну, фуфлу. Поэтому, друзья, ну, кому не нравится, подпишитесь, я не знаю, на какой-то канал, где рассказывают про 50 тысяч представителей, короче, однополой любви в рядах ВСУ и так далее. Так, все, я высказался. Нет, ну, что, я еще и до СВО говорю, что пехота мотивированная, пехота сильная. С пехотой украинской у нас будут проблемы. Я, кстати, кусочек видео этого выставил. Да-да, вчера видел. Да. Я это все говорил до СВО, что проблемы будут непосредственно с личным составом противника. Почему? Потому что он, ну, высокомотивированный и плюс такой же упертый, как и у нас, да, бойцы. Поэтому, ну, тут ничего, значит, такого нет. Плюс, так как все-таки у противника и с техникой проблем побольше, чем у нас, и, значит, нет производств таких, как у нас, то противнику приходится прибегать к каким-то хитростям, да, и вот их смекалка, собственно говоря, она бежит немного. Объясню почему. Потому что им приходится выживать в данных условиях, да, противостоять нам как-то, и, соответственно, они пытаются что-то придумать раньше, да. Вот, допустим. Ну, не только смекалка. Братан, ну, нужно понимать, говорю, что санкции все-таки они повлияли на нас. И проблемы там с разными микросхемами, процессорами и так далее, они, ну, реально есть. Если у Украины есть возможность пользоваться любыми технологиями мировыми, да, любой страны, у нас с этим проблема. Поэтому у них FPV-дроны, да и в целом беспилотники, во многом по характеристикам превосходят наши. Это просто вот один из примеров, да. Есть и много, у них больше тепловизоров, больше приборов ночного видения. У них изначально их было больше, в том числе. Тут даже не в этом, тут даже не в этом дело. Вот приведу просто ряд примеров, которые, и проблем, да, которые озвучивали мы. Вот, да, с Владленом на нашем канале с 2019 года, да, вот мы начали наш канал о том, что вот мы пришли как мнению какому с Максом, да, что значит, блогерская тусовка военная в России, она, как правило, обсуждала стрелковое оружие, значит, как надо правильно сэкипироваться, какой тюнинг присуществует на какой-то вид оружия, да, куда к чего поставить, какой прицел, куда и все. Да. Мы же говорили, ребята, вот мы уже имеем определенный боевой опыт. Мы воевали в разных локациях. Да. Мы воевали, значит, там в лесистой местности, да, на Кавказе. Мы воевали на Донбассе в 2014-2015 году. Мы воевали в Сирии. То есть у нас был опыт. И мы, исходя из этого опыта, делали определенный вывод. Да. Мы с 2019 года, я говорил много раз, что, ребята, вот смотрите, мы работали в Сирии, мы могли поставить миномет на одно место и с этого миномета работать там месяц, да, и в редких случаях там была какая-то ответка, да. Приезжая на Донбасс в 2014-2015 году, как работали наши минометчики, да, они прилетали на пикапе, ставили быстро миномет, отстреливались, тут же это все закидывали и улетали обратно, да, то есть мобильная артиллерия, да, потому что сразу летела ответка, потому что у противника точно такие же средства вооружения, как и у нас, да. Вот мы говорили о том, что, да, нужна скорость, артиллерия должна быть скоростная, да. Противник начал закупать колесную артиллерию, да, пускай в маленьких там количествах, да, какие-то чешские, словакские, я не помню, у них уже были, значит, колесная артиллерия, потому что они все прекрасно понимали, что очень быстро. Если САУ Богдана сделали колесные тоже. Да, то есть они все прекрасно понимали, уже делая выводы с боевых действий, да. Наши ребята из ЧВК «Вагнер» поехали в Ливию воевать, да, и вот мне там товарищ мой, который был как раз в этой командировке на батарее именно МСТБ, он мне говорит: слушай, нас какая-то иностранная САУ, она нас просто задолбала. Мы, говорит, 10 человек этой обслуги, этой МСТ, мы с ней, простите за выражение, затрахались. Потому что мы ее пока развернем, пока свернем, эти нас обстреляют, улетят в городе куда-то спрятаться, перезаряжаются, с одного места стреляют, уезжают, с другого места стреляют. И вот так вот постоянно. То есть был определенный опыт, который нужно было анализировать и применять, да, внедрять. Этого сделано не было. Возьмем украинскую, значит, армию, дальше берем, да. Птур Стугна появился у них раньше, чем у нас. Мы кричали, что вот у нас есть корнет, там пробиваемость 500 тысяч метров брони, летит там на 380 тысяч километров, да, но ты с него выстрелить не можешь. Потому что, чтобы тебе с него выстрелить, тебе надо залезть на брусвер, да, и по тебе могут, значит, открыть огонь, да. И были такие случаи, когда, значит, специалисты даже элитного спецназа погибали, когда они стреляли с ПТУРа, да, им в ответ там отвечали, и, значит, во время, ну, ПТУРения нашими, их тоже там ПТУРили, да. Теперь нам говорят, что вот мы разрабатываем что-то подобное Стугны, да. А почему вы раньше это не разрабатывали? Да, и тема беспилотников, я вообще молчу, да, Карабахская война, мы уже орали, да, ливийская кампания, мы уже орали, кричали, началось СВО, мы просто поехали сами показывать, как это работает. Мы для чего показывать поехали? Для того, чтобы пиариться на этом. Мы показывать поехали, почему? Потому что наших подписчиков очень большое количество было, служило в войсках, да, и мы хотели показать, что вот мы приехали, ребята, смотрите, вот как это работает. Быстрее делайте точно так же, как мы, для того, чтобы вы смогли как можно быстрее приспособиться к этим боевым действиям. Да, мы поехали показывать своим примером. Для чего? Ну, почему это не делалось до кампании? Почему мы какие-то смешные люди с трусами на морде это понимали, но те, кто должен был это понимать, это не понимал? Да, поэтому противник, вот так же, как если мы возьмем запрещенные группировки, да, они по численности были большие, но у них не было авиации, у них не было столько артиллерии. Да, у них артиллерия была, но не столько. И им приспосабливаться приходилось, да, они придумывали какие-то шахид-мобили, да, придумывали тактику, как это применять, да, то есть приезжал, там один шахид-мобиль взрывался, да, когда все там в ужасе на позициях находятся, приезжает второй шахид-мобиль, взрывается, а потом идет какая-то там динамичная атака на джипах, на мопедах, да, и они эти позиции захватывают. Почему они так поступали? Потому что они приспосабливались к боевым действиям. Они понимали, что именно только так они могут противостоять большой армии. Да? И, соответственно, наш противник здесь, он точно так же использует смекалку и думает, как, значит, противостоять всей нашей большой военной машине. Да? Она у нас большая, она у нас сильная, у нас много техники, но местами она неповоротлива. Поэтому, когда Даня говорит, что наш противник не глупый, да, это абсолютно верно. Да? Но если мы... Я чем только могу возразить, что я, когда смотрю, значит, каналы нашего противника, они, в принципе, говорят то же самое и про нас. Да? Что вот они там хвалят ланцеты, что им ланцеты постоянно мешают, значит, жить нормально, постоянно спят, они на изжоге, короче, из-за ланцетов, да. Ну, понятно, и в FPV-дроны их в масштабах увеличилось, их очень много, их, ну, просто очень много. Но, тем не менее, да, там относиться как-то, что наш противник какой-то смешной, но это как минимум глупо просто. Да, конечно, нет, ну, они видят наши стороны сильные, они пытаются с ними бороться. Вот они очень серьезную охоту открыли на операторов как FPV-дронов, так и крупных беспилотников, на экипажи. То есть они высматривают, они сейчас даже могут ударить по экипажу беспилотного летательного аппарата, просто Хаймерс используя. То есть они выявили, где запускают залу, к примеру. Вот, туда сразу, да, прилетает память. Это, знаешь, как это сейчас стало как бы более распространено. Почему? Потому что операторов дрона стало очень много. Вот мы, кстати, когда с Максом были, ну, как раз-таки в качестве операторов дрона, нам многие писали и смеялись над нами. Было даже немножко неприятно, знаешь, они говорят, вы поехали, стали операторами дрона для того, чтобы не рисковать. Но второй расчет, который работал с нами, с УБТФ «Каскад», там как раз-таки в расчете погиб парень. Он работал вместе с нами, он погиб. Он был коренной мариуполец. Вот сейчас я как раз писал главу там про книгу, я описываю его ситуацию. Да? Молодой парень из Мариуполя, который участвовал в сражении за Мариуполь, у него родители были заблокированы в Мариуполе, он ждал, когда мы освободим этот район, да, и точно так же обстреляли, и он погиб, этот парень. Поэтому, конечно же, у нас был опыт, когда мы работали уже с профессиональными БПЛАшниками из первого корпуса, да, и парень говорил, что, говорит, по мне несколько раз применяли пакет града, я просто, говорит, в поле лежал, не мог ни встать, ничего, просто два пакета града, говорит, по мне выстрелили. То есть противник уже тогда понимал, что операторы дрона — это очень большое КПД, да, то есть коэффициент большого, ну, полезного действия очень высокий. Воздушная разведка, корректировка, да, тогда еще сбросы только начинались. В основном была разведка и корректировка артиллерии, да, мало кто. Да, но сброса у нас давно, как да, бы, нет, они были, но они были не массово. Массово, они были не массово. Это не сейчас массово. Любой оператор дрона в любой, как бы, я не знаю, воинской части, там, пускай он будет просто сам инициативный человек, он должен заниматься, там, я не знаю, снайпингом или связью, а он занимается, так как он разбирается и тянется к этому, он занимается, значит, темой БПЛА, и он уже умеет, научился всему, и сам эти боеприпасы делает и так далее. Но тогда это было не массово, да, и все равно это, знаешь, как-то так относились, что, да, это ж не, ну, типа, не пехота, подожди, а куда пехота идет? Мы, пехота пошла, раненых найти не может. Просто вы не можете раненых эвакуировать, потому что вы их найти не можете. Вам помогают операторы БПЛА найти раненых. Вас ведут по маршруту, вас ведут операторы БПЛА. Если вы пойдете без оператора БПЛА, вы просто выйдете не туда или на противника, или вас просто там уничтожат. Да, даже в боевых действиях говорят, откуда ведут огонь, направляют на противника в окопах, в окопных боестолкновениях. Поэтому, конечно, сейчас без беспилотника, ну, это не, ну, нереально воевать, а тем, вообще. Да, тем более, когда ни появились в какой ситуации. FPV-дроны, когда уже каждый вылет FPV-дрона практически это поражение противника, что с одной стороны, что с другой, конечно же, уже это просто, ну, там идет охота, как бы, за каждым. Я же говорю, что раньше фобии были от снайпера, да, вот раньше пугали, вот там снайпер работает, там все боялись там лишний раз высунуть голову, да, то сейчас этот ужас, который появился на фронте, это операторы FPV-дрона, да, если снайпер, тебе надо быть находиться в какой-то плоскости, чтобы тебя убили, да, то ты можешь находиться в окопе, и за тобой охотится уже FPV-оператор дрона, да. Да даже не то, что FPV, а просто оператор дрона. Он даже может в блиндаже просто находиться. Да, уже ты просто на вас... находиться. Мы видим, даже в люк от танков сбрасывают гранаты, да, то есть, ну, тебе даже, ты можешь находиться в танке просто с открытым люком, и тебя могут убить, да, поэтому, ну, я уже неоднократно постил канал на Топтеш, по-моему, называется. Я, кстати, не знаю, кто ведет. Там вроде классный канал, у них так все профессионально сделано. И там счетчик Удая идет, да. Там на одном из направлений там чувак просто убил уже больше 150 человек. Просто каждый день выкладывает, что он убивает, и идет счетчик. Но, конечно, это приоритетная цель. Конечно, за него уже, я думаю, деньги предлагают, чтобы его найти и уничтожить. На него охота идет в любом случае. Ну, потому что один человек уже там, ну, счетчик больше 150 человек, это, ну, а сколько таких по фронту, а сколько таких по фронту с обеих сторон, ну, то есть, поэтому противник немножко, да, немножко, чтобы выкрутиться в данной ситуации, ему приходится более, значит, быть таким, проявлять смекалку, да. Поэтому и говорю, да, что у них есть сильные стороны, которые нам нужно стараться минимизировать, скажем так, развитие этих сильных сторон или вообще их исключить. Поэтому нужно это понимать, об этом нужно говорить. И где противник силен, это нужно учитывать обязательно. У нас на рынках, казалось бы, безвыходная ситуация, да, с 17 октября, это вот уже 3 месяца скоро будет. То есть вот 17 января будет 3 месяца, как Украина на этом плацдарме. Погибают, но держатся. Даже где-то пытаются контратаковать. И как? Как это игнорировать? Как это не учитывать? Да, поэтому, конечно, это нужно учитывать. От этого и подвиг наших солдат более важен, более велик. Кстати, если ты вот затронул этот, да, момент на рынках, я бы, честно говоря, там бы вообще не наступал. Вот они заняли этот плацдарм, я использовал бы это в свою пользу. Потому что каждый раненый боец противника – это головная боль их. То есть каждый раненый солдат противника – это целая специальная военная операция по его эвакуации. То есть это головная боль. Да? Нужно было создавать головную боль для противника, а не пытаться там устраивать какие-то штурмы непонятные. Просто зачем? Ну, у нас с нашей стороны нет проблем с подвозом, с боеприпасами, там, с ротациями и так далее. Да? У противника есть проблема. У них за спиной огромная река. Зачем там что-то делать, я не пойму. Все равно, понятное дело, что там наступательные действия, они бесперспективны. Даже если куда-то кто-то продвинулся бы на километр. Они, им хорошо, что они просто закрепились в населенном пункте. Какой-никакой, старый, разрушенный и так далее. Он, но это все равно населенный пункт. Да, и там, как-никак, можно там в каких-то дачах, подвалах там что-то ползать, что-то делать. Да? Они и на открытое место, а рядом с населенным пунктом тоже закрепились. Поэтому как бы там... Но все равно, даже снабжение... этих людей на другой стороне берега, да, это уже, ну, это целая операция, которую надо продумывать, да, чтобы как-то там ротировать их, чтобы их снабжать продуктами, водой, ну, всем чем угодно, да, а как бы, и, ну, а тут получается, ты сам пытаешься там что-то делать, какие-то наступательные действия, причем не всегда какие-то, возможно, грамотные или, я не знаю, может, я, конечно, возможно, я признаю, что я могу быть неправым, потому что я не нахожусь на местности, я не знаю, я не вижу, я не сижу в штабе, я не вижу, как там планируется все. Возможно, планируется там суперграмотно как-то все, да. Мне этого не видно. Я просто, ну, так смотрю на ситуацию, скажем так, в картинке, да, и вот мне так кажется, да, когда скажут, ну, раз тебе кажется, крестись там, предположим, да. Но, на мой взгляд, это как бы немного так выглядит. Да. Еще одна тема, которую стоит обсудить. Многие в комментариях у нас пишут, обращаются с территории подконтрольной Украине, да, о том, чтобы помогите, пожалуйста, вырваться отсюда, переехать в Россию. Многие, кстати, и мобилизованные обращаются, и даже ко мне, и к другим телеграм-каналам, да, в боты обратной связи и так далее. То есть они уже там где-то на каком-то полигоне, там какой-то Яворовский или еще какой-то полигон, они присылают фоточки там и так далее, но просят, мы хотим, вот мы не хотим на войну, мы хотим нормально жить, можно мы где-то в России там работать, там что угодно, заберите нас. Родственники этих людей, также простые люди, которые казались, ну, многие под риском попасть под мобилизацию и так далее. И таких людей очень много, и обращений очень много. И когда я эту тему опубликовал, у нас в комментариях многие люди пишут, что это же все шпионы, они приедут, будут шпионить. Друзья, но это не так работает, блин. Ну реально не так. Если, допустим, со 100 тысяч украинцев будет 10 шпионов, это, ну, это круто. Потому что на самом деле, ну... диверсанты, шпионы, это, ну, так серьезные такие, да, профессиональные, да, навыки, да, нужно иметь. Даже диверсанты, шпионы, они, как правило, граждане России. Да, причем, кстати, да, и, кстати, я это заметил еще в 2014 году. Сейчас расскажу true story, все же любят true story. Так вот, да, у нас достаточно на территории России, кто за деньги, кто еще за какие-то моменты, кто просто поддался влиянию и там пошел, кинул коктейль Молотова, да, но глобально перевести соотечественников, которые, в принципе, хотят у нас жить, работать и не хотят против нас воевать, а что такое мужчина и женщина, да, ну, к примеру, мужчина это на фронте, даже если он не хочет воевать, но оказавшись на фронте, в нашу сторону стрелять он будет, конечно же, будет. А женщина, она в тылу будет работать, там, не знаю, там, снаряды делать, на трамвае, на маршрутке работать. То есть как-то в плане логистики и поддержания украинской инфраструктуры она вносит свой вклад. А если эти люди переедут, как бы противник быстрее загнется. Но это человеческий ресурс. Вот. И, конечно же, проблема, ну, нет у нас каналов, по которым массово можно людей забирать, как бы, с той территории, да. Если в идеале, как это сделать, даже теоретически очень сложно себе представить, как такое можно организовать в условиях войны. Вот, но если наши службы как-то это все придумают, будет, конечно же, круто. Но, друзья, не надо параноить и говорить. У нас больше проблем, как бы, может быть, как раз таки от иностранцев с другого направления, да. Вот, поэтому не нужно параноить вот в этом плане, что сейчас там все диверсанты заедут. Вот, а насчет паспортов российских, вот в начале 2015 года, январь, февраль, март, вот особенно зима, были моменты, когда ездили там и диверсанты, и минометили как бы по Донецку, да, там кто в газельке, кто как перемещался. И вот у меня знакомые поймали одну группу, вот они с российскими паспортами, кто с Краснодара, кто с Ставрополя. Тогда просто момент такой был, что в Донецке в тот период, это 14-15 год, когда ты достаешь паспорт, что ты гражданин России, это все, это ксива, где ты можешь, в принципе, везде проехать, везде пройти. То есть, ну так, скажем так, такой расцвет русской весны был, и в целом воодушевление народа, Россия, там, за Россию и так далее, что российский паспорт – это как ксива ФСБ, да? То есть это было круто. И, конечно же, противник это понимал, спецслужбы противника, и вербовали вот за бабки вполне себе людей, которые готовы разные задачи выполнять. Поэтому, ну, конечно, это все быстро прекратилось, но тем не менее. Как-то да, так. Диверсантов будет сейчас очень много, без, даже без вот этих бедолаг, которые хотят попасть в Россию. Я же уже говорил, что мне написал один подписчик, что его друг, чтобы не попасть на войну, там незаконно преодолел границу, там как-то через Карпаты шел какими-то путями в Европу, оттуда через Европу приехал в Россию, его здесь, значит, на фильтре загнули. То есть таких случаев очень много. Мы видим, что люди едут для того, чтобы как-то обустроиться и, значит, жить на нормальных условиях. А диверсанты — это, как правило, просто обработанные, возможно, хорошими психологами, возможно, плохими психологами, да, просто поддаются на какие-то рассказы и басни, да, такие, как вот Трепова, там, да, допустим, да, и там что-то в районе 100 тысяч всего перечислили, да, при этом она пришла, помимо того, что она убила нашего друга, она еще и покалечила большую кучу, ну, кучу людей, там, да, пострадали от ее, значит, действий, да, и не за большие деньги, то есть это не стоило 100 тысяч долларов, это не стоило 500 тысяч евро, это стоило шапку сухарей. То есть всегда будут люди, у которых одна извилина в голове, которые могут согласиться на какие-то подобные вещи. Кто-то просто, допустим, ну, в жизни как-то, допустим, ну, был каким-то очень простым человеком, на которого никто не обращал внимания, но он всегда хотел стать Джеймс Бондом. И ему, допустим, спецслужбы противника предоставили такую возможность. Он сначала следил, а потом перестал следить, а захотел сделать что-то серьезное, да, и, значит, какашками измазал ручку в военкомате, предположим, да. Но, то есть, разные люди есть, да, поэтому, скорее всего, вот подобный контингент, он уже на нашей территории из числа наших граждан. Для того, чтобы здесь совершать какие-то действия, сюда не нужно перебрасывать какого-то суперспециалиста ССО, который знает, говорит на русском языке и не гэкает, не шокает, и такой вот у него взгляд и внешность настоящего москвича, он акает, и 10 лет он работал в каком-то офисе Билайн, чтобы никто не мог подумать, что он секретный агент. Ну, зачем это делать, если вот ты просто можешь найти дурака, перевести ему на телефон 500 рублей, чтобы он мог звонить, и он уже пойдет, значит, поджигать какой-то шкаф, да, вот показывают видео, да, где их задерживают, но это ж видно, что это, ну, дебилы просто, ну, извиняюсь, ну, просто, ну, конченые бараны, короче, конченые бараны просто, вот, ну, не устроенные никак в жизни, они ничего не хотят, они никуда не стремятся, они, ну, по ним видно это, да, поэтому, ну, что, зачем переживать, что какой-то солдат, который не хочет воевать, он просто переедет сюда. Ну, в любом случае за ним будут смотреть, значит, наблюдать, читать его переписки, чтобы выявить, что он, кто он и так далее, да. Вот, поэтому... Еще один момент, да. Коротко, коротко, братан. Коротко, на 50 минут у нас уже. Пишешь. Смотри, там в комментариях интересно написали, если я правильно понял, что до СВО 8 лет воевали с ВСУ не только жители Донбасса, а и жители других регионов Украины, которые приехали на Донбасс в 2014 году, вступили в ополчение, ну и которые там информацией помогали, находясь на территории Украины и так далее. Вот, чтобы все понимали, как бы понятно, что Донбасс, имеется в виду и ополчение Донбасса, это, ну, не только жители. Я сам как бы приехал в Донецк только 8 апреля 2014 года. Вот там, ну, половина ополчения точно это были люди из других регионов Украины и России. Вот, поэтому просто, чтобы никто это не воспринимал как на личный, то есть, ну, тут как бы дело не в тех, кто родился на Донбассе, а просто ополчение Донбасса и Донбасс в целом как территория, как культура и как такое уже мощное движение и менталитет. Вот, поэтому, ну, вот как-то так. Заканчиваем? Да, да, да, да, заканчиваем. Тогда все, тогда до завтра. Да, друзья, до завтра.